Глава 21. После встречи с матерью Амайи я всю ночь не могла заснуть. Несколько часов, проворочившись туда-сюда на мягкой перине, поднялась с постели и подошла к окну, за которым уже почти рассвело. Вот ведь чудеса! Мир другой, а солнце на вид такое же, и воздух пригоден для дыхания, и еда, на мой земной вкус, вполне съедобная. Вот только тут есть демоны, драксы, магия. А в моем мире об этом только в книгах пишут. Я снова подумала про Лианну. Каково ей будет приспособиться к жизни на свободе? После стольких лет в плену наверняка тяжело придется. Нет, какой же граф Гринвилл все-таки гад ползучий. Когда демоница попала к нему в руки, шла война между людьми и ее соплеменниками. По какой-то причине он не убил ее, но и не отпустил. Сделала своей наложницей? Едва ли она легла к нему в постель по собственной воле. Разве что этот мерзавец пригрозил ей смертью или пообещал со временем освободить, но не сделал этого. Появилась на свет Амайя. Но даже рождение дочери-полукровки, которую ему все же пришлось официально признать, не смягчило сердце графа. Лианна Акрис продолжала оставаться его пленницей. И так могло продолжаться по сей день, если бы я не рассказала про нее и шантаж генералу. Но почему этого не сделала настоящая Амайя? Боялась за мать? Думала, что супруг ей не поверит? Или причина в чем-то другом? Если бы я только могла получить ответы на все свои вопросы от нее лично. У Лианны есть дар предвидеть будущее, но только чужое. Отправляясь на войну, она не могла знать, что ее ждет впереди. Но, возможно, могла заглянуть в грядущую историю дочери. Мне показалось, что в своих размышлениях я нащупала ключ к разгадке. Но от волнения и недосыпа почувствовала сильную слабость. Решив все-таки попробовать немного поспать, снова вернулась в постель и спустя некоторое время провалилась в сон, который прервался, когда меня осторожно потрясли за плечо. «Ой, Радивардис!» Разлепив веки, я увидела склонившуюся надо мной служанку, прямо как в первое утро в чужом мире. И так же, как тогда, лицо у нее было встревоженным. «Вы ведь уже знаете, что ваша мать жива, ой, Радивардис!» «Ой, что там делается?» — зажмурилась она. «Его Величество едва не убил вашего отца на месте!» «И по делам ему!» — пробормотала я, вставая с кровати. «Поспешите скорее, вы должны при этом присутствовать». «Ну да, без меня никак не обойдутся. Можно подумать, я тут что-то решаю. Если и могу повлиять на обстоятельства, то лишь исподволь, аккуратненько. Все же равноправие между полами в этом мире еще не наступило. И Элспет я действительно могла лишь посочувствовать. Она-то ведь не виновата в грехах своего папаши». Но стоило мне, одевшись, выйти из комнаты и поторопиться туда, где происходило очередное шумное разбирательство, как сочувствие к единокровной сестрице Амайи немедленно улетучилось, потому что она встретила меня возле лестницы. И вид у нее был такой, что сейчас дочь графа никто не назвал бы милашкой и скромницей. Передо мной стояла разъяренная фурия, к тому же уверившаяся в том, что терять ей больше нечего. «Ненавижу тебя!» — прошипела она. «Твое рождение стало проклятием для нашей семьи! Моя мать так и не простила этого отцу!» «Не перекладывай с больной головы на здоровую!» — откликнулась я. Но Элспет будто ничего не слышала. Она продолжала надвигаться на меня с горящими глазами. «А ты? Ты заметила, что я нравлюсь Кейрану и решила отобрать его у меня!» «Это на мне он должен был жениться. Я знаю, мы были бы с ним счастливы. Лучше бы я опоила его зельем соблазна, и сейчас я была бы его женой, а не ты!» С этими словами Элспет ринулась вперед и с неизвестно откуда взявшейся в тщедушном тельце силой толкнула меня в грудь, так что я полетела вниз по твердым каменным ступеням. Даже теряя сознание от боли, шока и резкого удара головой о кованые перила, я продолжала слышать ее полный отчаяния крик, от которого звенело в ушах. И последней моей мыслью было осознание того, что интуиция твердила мне об опасности не напрасно. А еще что спасти Амайю у меня так и не получилось. Как бы ни поменялся сюжет с моим появлением, избежать риска для жизни все равно не вышло. Свет перед глазами померк, и я провалилась в темноту.